Глава 9. Лиза. Мой первый рабочий день подошел к концу. Воровский пообещал отпустить меня, как только найдется другая помощница, и я решила ему поверить. На душе было прогоркло и мерзко. От скомканного утра, от нашей битвы в его кабинете. Все же хорошо, что после нашей стычки он быстро переоделся, отчалил на какие-то встречи и до самого окончания моего рабочего дня не появился. Анна преданно рассказывала мне про обязанности секретаря, про документацию и устав, про безупречный дресс-код и особые пожелания Азуле. Я старалась запомнить, но в голове все равно была сплошная каша. «В первый день всегда так», — ободряюще улыбнулась мне Анна. «Наверное». Я надела свою жемчужную шубку и заторопилась к выходу. У меня не было никакого желания наткнуться на Воровского еще раз. Будто чуя мое состояние, уже у выхода из бизнес-центра позвонила Ева. Подруга работала в простой школе штатным психологом и была единственной, кто приехал в больницу после того, как мою семейную жизнь предали огласке. Она же поддерживала меня в поисках работы и посоветовала сменить цвет волос. Видимо, подруга решила поинтересоваться, как новый цвет помогает мне в поисках нужной вакансии. «Привет», — я улыбнулась. По сердцу разлилось приятное тепло. Хоть с кем-то я могу поговорить откровенно, не опасаясь предательства и осуждения. «Как ты там поживаешь? У меня последняя консультация закончилась. Хочешь, выпьем вместе по чашке кофе?» Ева улыбалась на другом конце провода. Я это чувствовала. «Очень хочу». «Тогда встретимся через полчасика в той классной кофейне, что открыли на первом этаже твоего дома». «Уже еду», — с готовностью кивнула я. В кофейне подавали кофе с ромом, коньяком и ликером, и в прошлый наш поход мы с Евой очень хорошо посидели. Добавленный в напитки коньяк имел свойство медленно обволакивать сознание, даря ни с чем не сравнимые ощущения. Именно тогда мы решились на смену цвета волос. Такси привезло меня к Атланту, и я бодро застучала каблучками сапожек по тротуару. Распахнула дверь полупустой кофейни и нашла для нас с Евой столик в уютном уголке у стены. Аромат кофе и рома окутывал приятной негой, и мысль о том, что сегодня мне больше никуда не надо идти, доставляла удовольствие. Ева не заставила себя ждать. Очень скоро она резким порывом ветра ворвалась в кофейню. Ева всегда была такой, неутомимой и серьезной. Ее черные волосы были собраны в строгую прическу, серые глаза мерцали расслабленной уверенностью, а крупные и строгие черты лица не давали ни единого шанса школьным хулиганам продолжать нарушать правила. Коричневая шубка изнутри была расстегнута, щеки пылали румянцем с мороза. «Лиза!» — приветливо махнула она рукой. Быстро скинув шубку, приземлилась на мягкий диванчик. «Приветик!» — я улыбнулась. «Ты чего такая бледная?» «Не спрашивай». Я отмахнулась. «Так, значит, дело плохо. А давай-ка закажем ром отдельно от кофе». «Идея шикарная». После тяжелого эмоционального дня ром точно не помешает. Вскоре официант нес нам два набитых льдом стакана с золотистой жидкостью. Стаканы украшали кружочки лайма. Я почему-то подумала, что у Воровского глаза тоже такого цвета. Как разбавленный льдом ром. «Ну, рассказывай», — придвигая к себе стакан, улыбнулась Ева. «Как ощущения в новом цвете?» «Самые радужные», — отпив глоток рома, усмехнулась я. Тепло обжигало горло, растекалось по груди и побуждало к откровениям. Я рассказала Еве все: про внезапно замаячившую на горизонте Алю, про ее долг и про Воровского. И как я разбила ему лицо, неловко запустив пачкой купюр. «Ничего себе вляпалась твоя сестричка», — испуганно икнула Ева. «А этот проклятый офисный тиран не взял у тебя деньги?» «Не взял», — покачала головой я. Ром в стакане закончился, и Ева подозвала официанта. «Повторите, пожалуйста». Он галантно кивнул, поставил перед нами большую пиццу с морепродуктами, мою любимую, и забрал пустые стаканы, в которых лед так и не растаял до конца. «Льда можно поменьше», — посоветовала официанту Ева, и мы рассмеялись. «Ты положила деньги обратно на счет? Еще не успела». «Постой, ты что, сейчас в сумочке носишь такую огромную сумму?» «Ну да», — «Ты чего, Лиза? А если грабители нападут?» «Я просто думала, может, отдать их Але? Пусть расплатится с тем мужчиной, которому она задолжала». «Отдать деньги, которые тебе принадлежат по праву, стрекозе из ночного клуба? Да ты в своем уме! Ты хоть помнишь, за что их получила?» «Помню», — поникла я. «Раз уж ты нарушила свое правило и сняла их со счета, то оставь себе, Лиза. Хочешь совет?» «Давай». Ром снова был у нас, и советы слушались под вторую порцию намного проще. «Пока помогаешь этому мачо-трейдеру окучивать престарелого французского миллионера, хорошенько подумай, чего бы тебе хотелось в этой жизни, чтобы никогда не зависеть от мужчин. 2 миллиона – приличная сумма. Ее можно вложить в какое-нибудь дело, стать бизнес-леди, нанять охрану и послать всех офисных тиранов куда подальше». «Я не знаю. Я никогда не думала о том, чтобы открыть свое дело». «А ты подумай. Завтра пришли мне список, чего бы тебе хотелось. Мы отберем то, что тебе действительно нужно. Через 2 недели ты расстанешься со своим офисным тираном, и можно будет заказывать бизнес-план». Я снова уставилась на золотистую жидкость в стакане. «Офисный тиран», как в точку придумала прозвище Воровскому Ева. Но его проклятые глаза, они никак не шли у меня из головы. Их невозможно забыть. И чем больше опьянял Ром, тем ярче становился образ Воровского. Я уже не слушала позитивные советы Евы. У той развязался язык, и она села на своего коня, не осознавая, что ее не слушают. Мне вдруг захотелось покорить Воровского. Он планировал подсунуть меня Азуле, а я хотела, чтобы он потерял от меня голову. Чтобы думал обо мне по ночам. В спортзале, когда будет отжимать свой вес, на деловых совещаниях, когда устанет слушать скучные отчеты от ведущих трейдеров. Это будет моя месть за то, что он превратил мою жизнь непонятно во что. За то, что так грубо решил воспользоваться моей персоной в счет оплаты долга сестры. Я заставлю его потерять голову. Я заставлю его страдать от желания обладать мной. «Ты меня слушаешь, Лиза?» – обеспокоенно заглянула мне в глаза Ева. «Список желаемого должен быть завтра в твоем телефоне». «Конечно. Я пришлю его, тебе обещаю». Я допила ром одним махом, будто впитала в себя очередную порцию Воровского. Мысли о нем не оставляли меня. Его торс, упругие мускулы, глаза, запах его мускулистого поджарого тела, от которого даже в тот миг у меня по коже побежали мурашки. «Ева, я, наверное, отправлюсь в торговый центр. Мне нужна парочка блузок для работы. Господин Азуле прислал целый список, как я должна выглядеть». «Я бы поехала с тобой, но мне надо забирать Антошку из садика», — покачала головой подруга. В отличие от меня, к 25 годам Ева успела обзавестись 2 детишками. Старший Артём в этом году пошел в 1 класс, а младший Антошка ходил в садик. «Ладно, я тогда сама». «Беги за Антошкой скорее». Попрощавшись с Евой, я открыла список, присланный Анной на Вайбер. Ничего особенного. Господин Азуле любил белые шелковые блузки и безупречные юбки-карандаш. Красные, черные, обязательно одну с кружевами. А главное — чулки. Его помощница должна носить чулки. Что еще за ерунда? Какая разница старому извращенцу, что у меня под юбкой? Вспыхнула ярость в моей груди. Поднявшись в свою студию, я переоделась в удобные джинсы и свитер. Уложила пачки купюр аккуратными стопочками в потайное отделение в стенке и уже собиралась вызвать такси, как вдруг мой телефон завибрировал. Взглянув на экран, я вздрогнула. Снова Вайбер. Красивый профиль Воровского на аватаре. Чёрт, даже в жар бросила от неожиданности, что он сам может мне писать. Хотя он же готовит меня для господина Азуле. Сутенёр чёртов. Видимо, вернулся со своих деловых встреч. Подумала я и открыла сообщение. «Лиза, вы получили список одежды, которую надо приобрести для работы?» Меня передёрнуло. Холодная ярость поднималась изнутри и снова захотелось испепелить Воровского. «А чулки приобретать обязательно? Какая разница старому миллионеру, что у меня под юбкой?» «Чулки – это мое личное пожелание. Вам очень пойдут чулки, Лиза». Многозначительная пауза. Сглотнув, я оторопела, перечитала сообщение еще раз. «Нет, он серьезно? Это шутка?» «Нет». Я замерла. Кровь прилила к щекам, сердце отчаянно забилось. А потом что-то перемкнуло. Я начала бить по клавиатуре в телефоне с такой скоростью, что она жалобно звенела. «Я куплю самые откровенные. И кружевные, и с подвязкой. Белые, черные, обязательно с поясом. И с завтрашнего дня перестану надевать трусики. Только знаете что, господин Воровский? Вам никогда не удастся заглянуть мне под юбку». Написала, лихорадочно отправила и почувствовала, как бешено колотится сердце в висках. Руки дрожали. Образы сверкали в голове против воли. На мне нет трусиков, одни кружевные чулки с поясом, и Воровский медленно поднимает подол юбки. Властно водит рукой по моему бедру все выше и выше. Чёрт, я возбудилась от одной переписки про чулки. Как такое возможно? Несколько мгновений он не отвечал. Я даже подумала, что он снова взбесился и решил отправить меня в бордель вместе с сестрой еще до Нового года. Прислонилась спиной к стене. Сердце бешено колотилось в груди. Что за энергетика у этого мужчины? Еще утром я его ненавидела всей душой, а теперь схожу с ума от возбуждения. Но воспоминания о его выразительных глазах, обнаженном торсе в спортивном зале. И внизу живота все заныло предательски сладким предвкушением. Чёрт, чёрт, чёрт! Тело меня решило предать? Мне идти в ледяной душ, чтобы вытравить из себя новые ощущения? Телефон в моих влажных от волнения руках завибрировал новым сообщением. Я вздрогнула, впилась глазами в экран. «Пополните список, Лиза. Кружевные и шелковые трусики обязательны. Желательно из дорогого магазина. Я люблю роскошное белье на женщинах. Раз уж вам некуда девать миллионы, то потратьте их на свой новый имидж». Дыхание сбилось. Меня бросило в жар. «Сволочь! Я куплю самое дорогое кружевное и шелковое белье. Обещаю даже каждое утро сообщать вам, какое на мне». «Только вот беда, вам никогда не увидеть меня без юбки». «Никогда не говорите никогда, Лиза», — отправил сообщение и вышел из интернета. «Трус», — мысленно фыркнула я. «Меня всё трясло, пылали даже уши». Выдохнув, я подошла к зеркалу. Поправила сбившиеся волосы и попыталась унять дрожь в теле. «Кажется, мы с офисным тираном только что перешли на новый уровень нашего противостояния».